в стороне от свиты фюрера стоял развенчанный министр национальной обороны Чехословакии, генерал-предатель Сыровы. У него был вид побитой собаки. Единственным своим глазом он озирал плоды собственных усердных трудов. Сыровы стоял без оружия, в то время как предатели, подобные Гахе, Берону, Сыровы, угодничали перед Гитлером, изливали перед ним свои верноподданические чувства и набивались на услуги, народ открыто выражал ненависть к оккупантам и несгибаемую преданность родине. Горожане проходили мимо немцев, точно не замечая их, когда фашисты обращались к ним, спрашивая нужный адрес. Патриоты умышленно указывали противоположное направление. Стоило фашисту войти в трамвай, как пассажиры немедленно покидали его. У подножия памятника поборнику правды ежедневно вырастали груды живых цветов. На улицах молодежь распевала любимые патриотические песни. Музыканты во многих ресторанах, пренебрегая возмущением гитлеровцев, шумно наигрывали произведения любимых чешских композиторов Дворжака и Сметаны. Танцовщицы кафе и баров вместо испанских танцев и французского канкана выплясывали в национальных костюмах чешский танец Редова. В народное Дивадло каждый вечер шла любимая опера «Проданная невеста». По утрам гестаповцы не успевали срывать с домов чешские национальные флаги. Объявления немецкой национал-социалистской партии и администрации оккупантов заклеивались или сдирались невидимыми руками патриотов. Флаги со свастикой, выставленные на самых людных местах, исчезали бесследно. Из уст в уста ходили остроумные анекдоты, высмеивающие сверхчеловеков, их тупоумие, наглость, обжорство. Оккупанты почувствовали с первого дня, что в народных массах зреют силы, способные оказывать сопротивление. С беспокойством доносили гестаповцы своему начальству, что только страх перед вооруженной мощью немецких властей удерживает чехов в границах показной лояльности. Гитлеровцы усилили террор. Они запугивали народ, грозя ему беспощадными карами. Но тщетно. Народ оставался стойким и непреклонным. Его любовь к родине нельзя было убить. Клемент Готвальд хорошо выразил заветные думы народа. История чешского народа не кончается 15 и 16 марта 1939 года. Мир ошибся бы, если бы он стал считать, исходя из факта, что чешский правящий класс капитулировал без боя, а словацкая буржуазия даже добровольно надела себе на шею гитлеровский хомут, будто чешские и словацкие народы одобряют это позорное поведение правящего класса. Отнюдь нет. Чешские и словацкие народы поведут подпольную борьбу против режима оккупантов и колонизаторов, против чужеземного ига фашистской Германии. Борьба будет чрезвычайно тяжелой. Над Чехословакией опускалась ночь, но в ночи уже трепетно мерцали огонечки гнева народного. Они были пока еще разрозненными, эти огоньки, но придет час, и они превратятся в пламя.